Глава 14. Утро было ранним и суетливым. Все встали одновременно, и я впервые наблюдала в общем зале подобное столпотворение. Если бы не Рид, я бы точно никуда не собралась, то и дело отвлекаясь на очередное интересное наблюдение за стархами. Но муж целенаправленно указывал вектор движения, в результате чего мы и умылись, и даже сполоснуться слегка перед завтраком успели. Снова позавтракали дружной компанией. Гриф успел не только согреть питье, но и нажарить на большой жаровне вкусных сладковатых лепешек из фисташковой муки. Я их ела впервые и осталась в полном восторге. В итоге, запивая горячим напитком, съела 3 штуки и чувствовала себя очень сытой. Потом мы дружно одевались. На ярмарку собралась вся наша группа. Меня снова утеплили и укутали по максимуму, вызвав закономерный вопрос. «А ярмарка снаружи?» Почему-то думала, что в убежище. Иначе мне там ничего не светит. «В звездолете все товары разложены. Они же не только на Эвалон прилетают. Так что там чего только не попадется», — пояснил Рид, методично раскладывая по карманам оружие. «Ты скеш взяла? И ни при каких обстоятельствах от меня не отходи. Наши все тоже будут рядом. С тобой теперь надо быть вдвойне осторожным. Если бы не такой повод, вообще бы тебя туда не вез». «Вот вам и новости. Почему?» «Многие были бы не против заполучить проводника, пусть и не вошедшего в полную силу». Ответ сопровождался предупреждающим взглядом, а я сразу вспомнила про Дитера. Энтузиазм от поездки несколько поутих, и я решила, что буду ходить за мужем хвостиком. Мы быстро расселись в 4 ожидающих за дверью терга. Один был Руинза, и ждали Рида, который что-то мудрил с запиранием двери. Все пребывали в прекрасном настроении и состоянии предвкушения. Вместе с нами в терг забрались еще Гриф с Нилом. Наконец, Гайвридаил вернулся, и все дружно тронулись в направлении подъемника, чтобы по очереди выбраться наверх. Наш терг поднялся самым последним, видимо, чтобы не заморозить меня наверху в ожидании. Уже привычно натянув маску, меховой намордник и завернувшись поверх мехового облачения в теплую шкуру, приготовилась наблюдать суровый ландшафт поверхности Эвалона. Темнота и леденящий холод никуда не делись, а вот ветер значительно усилился. Если мне в прошлую нашу поездку казалось, что терг основательно раскачивает, то сейчас я каждую минуту опасалась, что нас швырнет кувырком. Наверняка поэтому для безопасного продвижения терги выстроились тесным квадратиком, по парам. И, что поразило особенно, Зогал выскочил из соседнего терга и скрепил все 4 транспортных средства между собой какими-то цепями. Теперь вероятность полететь кувырком стала минимальной. Так мы компактной группой и заскользили по ледяной поверхности вперед. Ветер усиленно бил в прозрачные, испещренные тепловыми венами стены кабинки, стремясь добраться до нас. Но с учетом присутствия внутри 3 теплых стархов и внутреннего отопления, температура поддерживалась вполне сносная, и я в шкуре не замерзла. За время пути мужчины, мысленно и вслух перебирая имеющиеся и необходимые еще запасы, обсуждали перечень покупок. Из их беседы я сделала вывод, что денег все же немного, а того, что желательно закупить, более чем достаточно. Огромный грузовой транспорт я заметила издалека. В холодной темноте Эвалона габаритные огни гигантского космолета были отлично видны. А когда мы приблизились почти вплотную, увидела и необычайно большое скопление тергов, также скрепленных в небольшие компактные группы для устойчивости. Местное население уже подтянулось. Все страхи сразу отошли на второй план, вытесненные ожиданием новых впечатлений. На подобном событии мне предстояло присутствовать впервые. Мы быстро выбрались наружу. Я на руках мужа, полностью завернутая в шкуру и сдерживающая дыхание, чтобы не опалить ледяным вздохом горло. Рид в несколько быстрых шагов подскочил к входному шлюзу корабля, послушно открывшемуся при нашем приближении и захлопнувшемуся за нашими спинами. Потом еще некоторое время меня нес, прежде чем поставил на ноги и предупредил. «Раскутывайся и намордник сними, но дальше не раздевайся, внутри тоже прохладно». Быстро выбравшись из меховой обертки, стянула защиту с лица и полноценно осмотрелась. Вокруг все наши стархи, и Руинс тоже рядом, а прямо перед нами зазывно распахнулась широкая дверь в огромный внутренний отсек на нижнем ярусе космолета. И на всем его протяжении вдоль боковых стен на длинных полках, а что-то стояло и на полу, было разложено невероятное изобилие всякой всячины. Такого разнообразия самых разных товаров в одном месте сразу видеть еще не приходилось. Глаза разбежались, и захотелось сразу всего. Впервые за время пребывания на Ледяном Ивалоне я наблюдала скопление большого числа стархов в одном месте в одно время. Если судить по поверхности, планета выглядела пустой и безжизненной, но сейчас на ярмарке присутствовало, на первый взгляд, не менее полутысячи народа. Так что первое впечатление было ошибочным. Где-то на глубине, укрытая от сурового холода и яростного ветра, кипела жизнь. Стархи, несмотря на все трудности, и не только природные, медленно, но верно обживали планету. Менее подверженные влиянию холода, они и легче одеты в сравнении со мной. Очень приятным получилось общее впечатление о внешнем облике этой расы. Все, женщины и мужчины, рослые, довольно мощные, черноволосые, с приметно торчащими мохнатыми ушами, чуть плоскими носами и желтоватыми глазами. Красивая раса, видная и, как следовало из того, что я о ней уже знала, живучая. «Идем?» Взяв нерешительно замершую на пороге меня за руку, поторопил Рид. Сообразив, что задерживаю остальных, тут же шагнула вперед, в ответном пожатии, сдавливая ладонь мужа. Никто не спешил. От одной группы товаров мы переходили к другой, только пристально изучив их. Причем все наши стархи держались рядом, плотной компанией окружая меня. Первыми по правую руку было расположено различное бытовое и технологическое оборудование, большей частью мне неведомое. Что-то выставлено в оригинале, что-то представлено миниатюрными в сравнении с естественными размерами агрегата голографическими изображениями. Этот сектор товаров наших мужчин очень интересовал. Возле многих экспонатов они останавливались, обсуждая достоинства и недостатки моделей, а также перспективность использования их на планете. «Витара», — извиняющимся тоном обратился ко мне Рид. «Потерпи немного. Сейчас дальше пойдем». Но я нисколько не была против. Холода особого не испытывала, а за свою жизнь, в отличие от грамоты, в механике и технике разбираться научилась. Так, когда стархи зависли над выбором наиболее подходящего для нашей водоснабжающей системы распределительного насоса, втянулась в обсуждение. Сообразив, что они намерены остановиться на модели, с которой мне приходилось сталкиваться, какой-то промежуток времени именно этот насос был встроен в цикличную систему водоснабжения пиратского звездолета, но, намучившись с ним, мы с отцом и по совместительству бортовым механиком при первой возможности заменили, на автомате вмешалась. Не советую его брать. У этой модели существенный конструкционный недостаток, который выявляется только в процессе эксплуатации. Мощность направлений разная. А при постоянном использовании это будет приводить к перепадам давления в клапанах и заборам воздуха. Как следствие, рано или поздно, а скорее, увы, рано, какой-нибудь клапан не выдержит и направление прорвет. Повисла озадаченная пауза. А я спохватилась, что влезла в чужой разговор и испуганно оглянулась. Стархи изумленно рассматривали меня, а Нил, который больше всех настаивал на этой модели, озадаченно спросил. «Витара, откуда ты об этом знаешь?» Вопрос был крайне щекотливым, и я мысленно дала себе пинка за то, что влезла в обсуждение. Но и покупать плохой распределительный насос не хотелось, для себя же стараемся, поэтому молча пожала плечами, надеясь, что Нил не будет излишне настойчив с расспросами. «А какую модель ты бы предложила?» Несколько ехидно уточнил Зогал. Деваться было некуда, Раз уж дернула вмешаться, теперь придется отвечать. Откровенно говоря, все представленные здесь модели не самые удачные. Но если уж выбирать из них, то эту. И я указала на наиболее предпочтительный вариант. Тут, хотя этого и нет в первичной настройке, можно вручную отладить автоматическое перекрытие потока в случае, если направление где-то прорвет. А мощность у них у всех примерно одинакова, а показатели безопасности слабые. В этот раз пауза оказалась длиннее, да и стархи выглядели, если не потрясенными, то озадаченными точно. «Может, тоже жениться?» Неожиданным образом разорвал возникшую среди нас тишину Тин, задумчиво рассматривая меня. «Рит, скажи мне, большой выкуп с тебя содрали родственнички за это сокровище? И еще там такие водятся? А то я могу весь год копить, плюс жильем теперь обеспечен. Кто бы мне раньше сказал, что жена настолько полезна в хозяйстве?» «Витара!» Проигнорировав вопрос Тарха, внимательно посмотрел на меня муж. «Ты уверена?» Кивнула в ответ, стараясь ни на кого особенно не смотреть. «Тогда отложим». Спустя несколько минут раздумий сообщил Рид. «Я пока обдумаю, как лучше поступить». Но не успели мы отойти от насосов, как к нам подошли двое незнакомых мне стархов и стархиня. «Поздравляем, Гайвридаил!» Поприветствовал мужа самый пожилой из них. «Новости уже разнеслись. Не ожидал, что ты справишься. Так что с заслуженным успехом. Очень рады за вас. Будет трудно, обращайтесь. Постараемся помочь». Рид в ответ молча и доброжелательно кивнул и тоже поприветствовал подошедших. Тут незнакомцы, включая и довольно улыбающуюся стархиню средних лет, как один принюхались и с особым вниманием уставились на меня. «Вот это дела!» — выразил общее потрясение тот же пожилой старх. «Жена, да еще и какая! Во всем везет тебе, смотрю! Вдвойне рад нашему соседству!» «Витара!» — представил меня Рид. «Это Громин, Тирас и Ильзана. Им принадлежит ближайшая шахта». «Тоннель сделать бы надо!» Громин конкретно напустился на Рида. «Мало ли что, а связь непосредственная будет иметься. Вон хоть Витару в гости свозишь, не говоря уже большим». Внимательно вслушиваясь в разговор, я помалкивала, опасаясь вмешаться не к месту, и посматривала на Ильзану. Было бы неплохо иметь возможность с кем-то общаться. «Нам сейчас главное обустроиться, а то дома совсем ничего не сделано. Как раз вот насос выбирали. А как только быт наладим, так и за тоннель возьмемся». Серьезно кивнул Рид. «Договорились. И как до транспортировки дело дойдет, нас тоже не забудь». Со значением в голосе негромко подчеркнул пожилой старх и, переведя взгляд на насосы позади нас, неожиданно добавил. «Из этого ничего лучше не берите. Сам повелся на характеристику и в прошлом году купил расхваленную модель. И что? Намучились с ней. Дважды прорывали разные направления, пока смогли разобраться, что с клапанами проблема и воздух в потоке попадает. Чего только не делали. Так что обратитесь к менеджеру, кое-что не выкладывают, стремясь сначала залежавшееся сбыть. Может быть, среди отложенного что-то получше найдете». Попрощавшись, стархи пошли к выходу, а Рид снова задумчиво на меня уставился. «Значит, конструкционный недостаток». Задумчиво пробормотал он и шустро остановил проходящего мимо представителя экипажа звездолета, ответственного за консультации по предложенному товару. В итоге насос мы подобрали. Вернее, я. Стархи безоговорочно поручили мне это дело, чем чрезвычайно польстили, а заодно поразили мужчину из экипажа пищевика. И действительно, среди отложенного нашлась модель посолиднее. Ее и взяли. А потом купили соли, каких-то мудреных медикаментов, пару зеркал и один удобный матрас для кровати. Наученная предыдущим опытом, больше ни в один процесс обсуждения не встревала, а только глазела по сторонам, держась за руку мужа. А посмотреть было на что. И еда, преимущественно синтетическая или долго хранящаяся, и любая одежда, и хозяйственная утварь, и украшения, и медикаменты с простейшим медоборудованием, и многое другое было представлено в ассортименте выложенных товаров, Но цены на все были высоченными. Даже я, до этого видевшая только нелегальные закупочные базы, также не страдавшая дешевизной, была потрясена.